Глава 9, в которой дядюшка Антифер и банкир Замбуко заявляют, что не уйдут с острова, послужившего им убежищем, прежде чем не осмотрят его. «Наконец-то я потерпел кораблекрушение», — мог бы сказать на следующий день бывший хозяин прекрасной Амелии. Действительно, накануне вечером судно погрузилось на глубину от 30 до 40 метров, и один из островков в бухте Маюмба послужил убежищем для потерпевших кораблекрушение. Никто не погиб при этой невероятной катастрофе. При перекличке все оказались налицо, и пассажиры, и экипаж судна. Помогая друг другу, дядюшка Антифер поддерживал банкира Замбуко, Саук, Бен Омара, они достигли скал островка, для чего им пришлось сделать только несколько взмахов руками. Слоны же, не созданные для водной стихии, исчезли в пучине. И они сами виноваты в том, что утонули. Нельзя обращать судно в качели. Не успел дядюшка Антифер выбраться на остров, как закричал: «А наши инструменты! Наши карты!» К несчастью, это была непоправимая потеря. Они не успели спасти ни секстанта, ни хронометра, ни атласа, ни книги таблицы исчисления времени. Бедствие совершилось в несколько секунд. Повезло только в одном. Банкир и нотариус, равно как и трегумен, хранили деньги каждый в своем поясе, так что потерпевшие кораблекрушение хотя бы с этой стороны не должны были в дальнейшем испытывать никаких затруднений. Заметим, кстати, что Жильдасу Трегумену было очень легко держаться на поверхности. Вес, вытесняемый им воды, едва ли не превышал вес его тела, и потому, спокойно подчинившись движению волн, он тихо выплыл на песчаный желтый берег, словно кит, очутившийся на мели. Прежде всего, надо было высушить одежду. На жарком солнце она высохла за полчаса. Предстояло провести довольно неприятную ночь под защитой деревьев, каждому наедине со своими невеселыми мыслями. Не было сомнений, что они попали именно в те места, где должен был находиться второй остров. Последний документ давал на этот счет очень точные указания. Но как определить точку, где пересекаются южная параллель по 3 градусам 17 минутами и восточный меридиан под 7 градусами 23 минутами? Первая цифра из документа с острова в Оманском заливе, вторая из письма, хранившегося в сундуке тунисского банкира. Как теперь определить эту точку, когда Жюэль без секстанта и хронометра не сможет установить высоту? Поэтому каждый, сообразно своему характеру и наклонностям, думал про себя. Замбуко. «Потерпеть крушение у самой гавани!» «Дядюшка Антифер, я не уйду отсюда до тех пор, пока не перерою все островки в бухте Маюмба, если даже придется посвятить этому 10 лет жизни!» «Саук». «Нападение было так хорошо подготовлено, и все пропало из-за этой дурацкой катастрофы!» «Баррозо». «А мои слоны? Они даже не были застрахованы!» «Бен Омар». «Аллах милостив, но эта премия могла бы мне дорого обойтись, если я вообще когда-нибудь ее получу!» «Жюэль». «Теперь мне ничто не помешает вернуться в Европу к моей дорогой Эногат». «Жильдас Трегомен». «Нет, никогда не следует садиться на судно, нагруженное веселыми слонами». В эту ночь никому не удалось заснуть. Если потерпевшие крушение сейчас и не страдали от голода, то что они скажут завтра утром, когда желудок предъявит свои требования? Разве что на острове найдутся кокосовые пальмы. За неимением лучшего пришлось бы довольствоваться их плодами до того момента, пока не подвернется случай переправиться в Маюмбу. Но как попасть в это селение, расположенное в глубине бухты в 5 или 6 милях отсюда? Подавать сигналы? Но будут ли они замечены? Пуститься вплавь? Но найдется ли среди экипажа Порт-Алегри хоть один человек, способный проплыть такое расстояние? Впрочем, утро вечера мудренее. Все говорило за то, что этот островок необитаем. Речь идет, разумеется, о людях. Других живых существ, шумных, беспокойных, несносных, может быть, даже опасных, благодаря своей многочисленности, было сколько угодно. Жильдас Трегумен невольно подумал, что обезьяны всего мира назначили здесь друг другу свидание. Положительно, они очутились в обезьяньем царстве, в столице обезьяний. Вот почему, хотя стояла тихая погода и прибой был едва слышен, жертвы кораблекрушения не могли даже и часа провести спокойно на этом островке. Тишина все время нарушалась, а с ней нечего было и думать. И в самом деле, в лесистой чаще постоянно происходила какая-то странная возня. Казалось, доносится грохот барабанов целого отряда конколесцев. Примечание. Жителей Конго. Конец примечания. Меж стволами, среди ветвей, беспрестанно кто-то двигался, суетился, сновал взад и вперед, сопровождая быстрое движение гортанными хриплыми криками. Ночной мрак не давал ничего разглядеть. Только с наступлением дня стало ясно, что островок служил убежищем целого племени четвероруких, тех громадных шимпанзе, о смелости и хитрости которых рассказывал охотившийся на них во внутренних областях Гвинеи француз Шайю. И право же, хоть обезьяны и помешали его сну, Жильдас Трегумен не мог не восхищаться великолепными образцами антропоидов. Примечание. Антропоиды — человекообразные обезьяны. Конец примечания. Это были именно шимпанзе, о которых писал Бюфон. Обезьяны, способные выполнять работы, предназначенные скорее для человеческого ума и человеческих рук, большие, сильные, крепкие, с незначительно выдвинутой вперед челюстью, с почти нормальной выпуклостью надбровных дуг. Примечание. Бюфон Жорж-Луи Леклерк. Годы жизни 1788-1798. Знаменитый французский ботаник и зоолог. Автор 36-томного труда о жизни животных. Конец примечания. Раздувая грудную клетку и сильно колотя по ней кулаками, они-то и производили шум, напоминавший грохот барабанов. Но почему эта стая обезьян, их было не меньше 50, выбрала себе пристанищем этот островок, как они перебрались сюда с материка, каким образом находили здесь в достаточном количестве необходимую пищу, предоставим судить другим. Впрочем, как сумел довольно быстро определить Жюэль, островок длиной в 2 мили и в 1 милю шириной густо порос деревьями самых разных видов, обычных для этих тропических широт. Без сомнения, здесь должны произрастать съедобные плоды, обеспечивающие пропитание четвероруким. А плоды, коренья и овощи, поедаемые обезьянами, могут служить пищей и людям. Жюэль, Трегумен и матросы с Порт-Алегри прежде всего хотели в этом удостовериться. После кораблекрушения, после бессонной ночи, позволительно испытывать чувство голода и стараться по мере возможности его утолить. Догадка подтвердилась. На почве этого островка произрастало в диком состоянии множество плодов и кореньев. В сыром виде есть их не очень приятно, если не обладая желудком обезьяны. Но ведь их можно испечь. А как добыть огонь? Ничего нет легче, когда под руками спички. К счастью, они оказались у Назима, он запасся ими в Луанго, и нисколько не отсырели, так как хранились в медной коробке. Благодаря такой удаче, с первыми лучами утренней зари под деревьями уже пылал костер. Потерпевшие кораблекрушение собрались вокруг огня. Дядюшка Антифер и Замбуко еще не остыли от гнева. По-видимому, гнев питателен, ибо они отказались разделить вместе со всеми более чем скромный завтрак. К плодам и кореньям было добавлено несколько горстей орехов, которыми любят лакомиться жители Гвинеи. Но охотно поедают орехи и шимпанзе, и потому, вероятно, они так недружелюбно смотрели на незваных гостей, которые не только заняли остров, но и уничтожали их запасы. Вскоре дядюшку Антифера и его спутников со всех сторон окружили обезьяны. Некоторые сидели неподвижно, другие прыгали, но все они ни на минуту не прекращали кривляться и гримасничать. «Берегитесь, дядя», — заметил Жюэль, — «шимпанзе очень сильные животные, их в 10 раз больше, чем нас, а мы безоружны». Но малуинцу не было никакого дела до обезьян. «А знаешь, ты прав, мой мальчик», — сказал Трегумен. «По-моему, эти господа не знают законов гостеприимства, и их угрожающие позы...» «Разве есть какая-нибудь опасность?» — спросил Бен Омар. «Опасность быть изувеченными, только и всего», — ответил серьезно Жюэль. Услышав это, нотариус почувствовал сильное желание немедленно испариться, но, увы, это было невозможно. Барозо, между тем, расставил своих людей таким образом, чтобы они готовы были в любую минуту отбить нападение, а затем он и Саук отошли в сторону и стали совещаться. Жюэль внимательно следил за ними. Тему их разговора легко было угадать. Саук плохо скрывал свое раздражение из-за того, что неожиданное кораблекрушение провалило задуманный им план. «Значит, надо изобретать другой. Сейчас они находятся неподалеку от острова номер 2. Несомненно, сокровища Камильк-Паши зарыты на одном из островков бухты Маюмба, на этом самом или на другом. Саук по-прежнему думал, что с помощью Барозо и его людей он сумеет освободиться от француза и его спутников. Только сделает он это не сейчас, а позднее. Хотя у молодого капитана и не было больше инструментов, но все же указания, обнаруженные в последнем документе, помогут ему найти островок скорее, чем Сауку, если бы тот взялся за поиски. Все это подробно обсудили оба негодяя, понимавшие друг друга с полуслова. Само собой разумеется, Барозо получит щедрое вознаграждение, и, кроме того, будут полностью возмещены понесенные им убытки, стоимость погибшего судна, всего груза, слонов... Главное — добраться поскорее до Маюмбы. С острова видно было, как несколько рыбачьих лодок отделились от берега. Самое близкое находилось примерно в 3 милях. При таком слабом ветре она приблизится к лагерю не раньше, чем через 3-4 часа. Ей подадут сигналы, и в тот же день потерпевшие крушение на Порт-Алегри попадут в Маюмбу и будут размещены в какой-нибудь фактории, где без сомнения встретят радушный прием. «Жюэль! Жюэль!» Эти неожиданные возгласы прервали беседу Саука и португальца. Дядюшка Антифер снова закричал: «Жильдас! Жильдас!» Молодой капитан и Трегумен, следившие с берега за рыбачьими лодками, поспешили на зов дядюшки Антифера. Рядом с ним стоял банкир Замбуко. По знаку дядюшки приблизился и Бен Омар. Расставшись с Барозо, Саук не замедлил подойти поближе, чтобы подслушать разговор. А так как считалось, что он не понимает по-французски, его присутствие никого не тревожило. «Жюэль», — сказал дядюшка Антифер, — «слушай внимательно. Сейчас наступило время принять решение». Он говорил прерывающимся голосом, как человек, дошедший до крайней степени возбуждения. «В последнем документе сказано, что второй островок расположен в бухте Маюмба. И вот мы находимся в бухте Маюмба. Это бесспорно?» «Совершенно бесспорно, дядя». «Но у нас больше нет ни секстанта, ни хронометра, потому что этот ротозей Трегумен, которому я имел глупость их доверить, умудрился их потерять». «Но, друг мой», — произнес Трегумен. «Я бы скорее утонул, чем потерял их», — резко прервал его Пьер Серван Мало. «Я тоже», — добавил банкир Замбуко. «А вы в этом уверены, господин Замбуко?» — с негодованием спросил Трегумен. «Одним словом, они потеряны», — продолжал дядюшка Антифер, — «и без этих инструментов ты не сможешь, Жюэль, определить точное положение второго островка». «Не смогу, дядя. По-моему, самым разумным решением было бы переправиться на одной из этих лодок в Маюмбу, вернуться оттуда в Луанго сухим путем и сесть на первый же пакетбот, который сделает остановку». «Никогда!» — воскликнул дядюшка Антифер, и банкир Замбуко, как верное эхо, повторил: «Никогда». Бен Омар переводил взгляд с одного на другого, тряся головой с самым идиотским видом, а Саук жадно ловил каждое слово, притворяясь, будто ничего не понимает. «Да, Жюэль, мы переправимся в Маюмбу, но в Луанго нам нечего делать. В Маюмбе мы пробудем столько времени, сколько понадобится для того, ты хорошо меня слышишь, чтобы осмотреть все островки бухты, «Да, все!» «Что, дядя?» «Их немного, 5 или 6, но будь их 1000, будь их 1000, я бы все равно смотрел их один за другим!» «Дядя, это неблагоразумно!» «Вполне разумно, Жюэль! На одном из них находится сокровище! Документ указывает даже место, где Камильк Паша зарыл!» «Чтоб его черти взяли!» — пробормотал Жильдастре Гумен. «При желании и терпении, — продолжал дядюшка Антифер, — мы найдем место, помеченное двойным «К». «А если мы не найдем этого места?» — спросил Жюэль. «Не говори этого, Жюэль! — закричал дядюшка Антифер. — Во имя Бога, не говори этого!» В припадке неописуемой ярости дядюшка грыз кремниевый чубук, перекатывая его между челюстями. Никогда еще он не был так близок к апоплексическому удару. Жюэль понимал, что сопротивляться подобному упрямству нет никакого смысла. На поиски, которые, по его мнению, все равно будут бесполезны, потребуется не более 15 дней. Когда дядюшка Антифер убедится, что надеяться больше не на что, он поневоле должен будет вернуться в Европу. Поэтому Жюэль ответил: «В таком случае надо сесть на рыбачью лодку, когда она подойдет к берегу». «Но не раньше, чем мы осмотрим островок», — ответил дядюшка Антифер, «потому что, в конце концов, а может быть, это и есть тот самый остров». Замечание вполне логичное. Кто знает, а вдруг кладоискатели и в самом деле уже достигли цели и очутились по воле случая там, куда должны были попасть с помощью секстанта и хронометра. Нам возразят на это, что такая удача невозможна. Пожалуй. Но почему бы после стольких препятствий, лишений и невзгод Фортуне не повернуться лицом к своим упорным поклонникам? Жюэль не решался возражать дядюшке, да и вообще лучше было бы не терять времени. Надо было осмотреть весь островок, прежде чем подойдет рыбачья лодка. Когда она уже будет около скал, матросы, конечно, захотят немедленно отчалить, чтобы поскорее попасть в Майомбе в какую-нибудь факторию, где они смогут поесть досыта и отдохнуть. Разве их заставишь задержаться здесь без объяснения причин? А с другой стороны, нельзя же им открыть тайну Камильк-Паши и рассказать о существовании сокровищ. И еще одно соображение. Когда дядюшка Антифер и Замбуко вместе с Жюэлем и Жильдасом Трагуменом, нотариусом и Назимом внезапно покинут лагерь, как отнесется к этому Борозо и что подумают его люди? Не возникнет ли у них желание последовать за ними? Это было серьезное препятствие. Неизвестно еще, как поведет себя экипаж, если сокровища будут найдены и у всех на глазах извлекут из тайника 3 бочонка с золотом, алмазами и другими драгоценными камнями. Не последует ли за этим грабеж и насилие? Велик будет соблазн для авантюристов, не стоящих даже веревки, на которой их повесят. Их вдвое больше, они быстро справятся с малуинцем и его спутниками и забьют их, зарежут. Капитан, конечно, и не подумает их удерживать. Скорее всего, он сам будет их подстрекать, а при дележе заберет себе львиную долю. Но не так-то просто внушить дядюшке Антиферу, что действовать надо крайне осмотрительно. Нелегко убедить его, что для пользы дела лучше потерять несколько дней, уговорить его добраться с экипажем Порт-Алегри до Майумбы, устроиться там на ночлег, отделаться от этих людей и уже на следующий день нанять, что называется, ад-хок, лодку и вернуться на остров. Примечание. Ад-хок. Для данного случая, для данной цели. Латинский. Конец примечания. Но дядюшка Антифер не считался ни с какими аргументами. На него не действовали никакие доводы. Пока остров не будет осмотрен, он его не покинет, и никакие уговоры тут не помогут. Само собой разумеется, что Трегумен самым деликатным образом был послан к черту, когда попытался изложить все эти соображения своему упрямому другу. Тот ограничился одним словом: «В путь!» «Я прошу тебя, оставайся, если хочешь, обойдусь и без тебя!» «Но будь же благоразумен! Идем, Жюэль!» Ничего не оставалось, как подчиниться. Дядюшка Антифер и Замбуко двинулись вперед. Жильдастре Гумен и Жюэль последовали за ними. Но матросы, по-видимому, и не собирались идти по их следам. Даже Баррозу не поинтересовался, по какой причине его пассажирам вздумалось покинуть лагерь. Чем же объяснить такую сдержанность? Тем, что Саук, подслушавший всю беседу и не желавший задерживать поиски или мешать им, шепнул об этом португальскому капитану. Баррозу вернулся к своему экипажу и дал приказ ожидать прибытия рыбачьих лодок и никуда не удаляться от лагеря. Бен Омар по знаку Саука поспешил присоединиться к дядюшке Антиферу, которого нисколько не удивило появление нотариуса вместе с его клерком Назимом.